Так это было здесь. Здесь студент Белянкин ломал ветки шиповника, которым пристали загадочные листочки. В букете были незабудки, вот и они. Спокойно растут вдоль ручейка. Лай затих, а потом послышался вновь, но не такой резкий. Он точно исходил откуда-то из-под земли. Я стал присматриваться и прислушиваться. За кустами я увидел что-то вроде землянки. Она находилась совсем недалеко от меня. Вход был защищен тесовым навесом. На навесе лежали квадратики дерна. Это было сделано наспех. Там и здесь из-под дерна еще виднелся белый тес. К землянке вела неровная дорога, вся в ямах и камнях, и из землянки слышался лай. Я подошел к входу и медленно, осторожно стал спускаться вниз. Несколько каменных ступенек, площадка, на площадке стол, два стула. На столе мерцал фонарь «Летучая мышь», лежали счеты и какая-то книга. Ступеньки вели дальше, в глубину, а оттуда шел отрывистый лай собаки. «Слушайте!» — крикнул я в темноту. «Кто там?» — ответили из подвала. Собака еще яростнее залилась. «Фу! Замолчи ты, курчавка!» — прикрикнул кто-то на собаку. Собака смолкла. «Есть тут кто-нибудь? Выходите!» Сначала молчание, потом снова окрик. «Кто там?» И снова, точно в ответ на эти два слова, отчаянный лай, на площадку прыгнула собака. Прыгнула и как вкопанная остановилась. Вся рыжая, а спина черная. Она глядела на меня совсем не грозно и махала пушистым хвостом. Кто-то, кряхтя и охая, взбирался по ступенькам. Из темной глубины поднималась рука с зажженным фонарем. Передо мной предстала могучая женская фигура в ватнике и больших резиновых сапогах. «Здравствуйте!» — пробасила женщина и добавила. «Приехали? По вызову?» «Приехал», — ответил я в недоумении. «А где ваш транспорт?» «Какой транспорт?» «Без транспорта нельзя». «Но я пришел». «То-то и дело, что ходят сюда многие». «Многие?» — переспросил я. «Вы что, загадочки пришли загадывать, цветочки собирать, как другие? Или за овощами приехали? Лук, морковь, бурак. Если вы за овощами, то почему без машины, без тары для погрузки? Кто же вы такой?» «Кто я?» «Вот-вот, по какому случаю на базе появились?» Оторопев, растерявшись под натиском вопросов, я не знал, как все объяснить сердитой женщине. И только пробормотал: «А вы кто? Какая база?» «Как так кто я? Я Анна Ивановна Черникова, заведующая базой райпищеторга». «Прощайте!» — крикнул я, повернулся и ушел. Сделав десяток-другой шагов, я оглянулся и из-за кустов увидел. За мной, держа собаку на поводке, следовала Анна Ивановна Черникова. Я прыгнул через небольшой ручеек, несносный шнурок, опять развязался. В который раз я нагнулся, потянул оба конца шнурка. Какая-то колючка, репейник, что ли, зацепилась за растрепанный конец шнурка, я стал снимать. В колючке запутался дохлый паук. Всю дорогу я думал о пауках, о письме Чарушина. Верно, только поэтому я заметил паука и спрятал его в спичечную коробку. Дохлый паук. Барометр Дежонваля существует. Вот письмо, а вот и испорченный барометр, воскликнул я, входя в кабинет директора института Степана Егоровича Тарасевича, и положил на стол письмо Чарушина и спичечную коробку с дохлым паучком. Профессор сдержанно поздоровался со мной, посмотрел на меня с некоторым недоумением и, представив доценту Серафиме Васильевне Воронцовой, прибавил: «Надеюсь, порывистый ход ваших рассуждений по поводу найденных записок не будет стеснен присутствием нашего молодого специалиста. Маляры затянули окраску коридора и некоторых кабинетов, и Серафима Васильевна расположилась у меня со своим микроскопом». Из-под больших стекол очков на меня посмотрели голубые глаза. Посмотрели, как мне показалось, весьма насмешливо. А затем Серафима Васильевна снова опустила глаза к микроскопу, и правая ее рука быстро забегала по листу бумаги, делая какие-то записи. Степан Егорович внимательно прочел письмо Чарушина и развел руками. «Пусть так. Пусть барометр Дежонваля пауки. Но что это меняет?» «Все. Все меняет. Раз есть барометр Дежонваля, следовательно...» «Следовательно», — рассмеялся Тарасевич, — «есть и пауки». «Следовательно, есть и путешественник, который вынужден узнавать погоду по поведению пауков». «Фантазия!» «Что? А записки? Я вижу вьючное животное на привязи, путешественника, который уже погрузил свой мешок и дописывает дневник». Ребусом называется загадка —